Глава 21. «Ты решила меня бросить? Ты жестокая девушка. Воспользоваться моей беззащитностью? Почему снова убегала?» Праведно возмущаясь, спросил Роман. «Я не убегала и никого не бросала». Попыталась оправдаться Камила, когда вновь брели по коридору к очередной аудитории. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Хочу», — негромко ответила Камила. Она сжала пальцами лямки рюкзака, накинутого на плечо. Мысленно, конечно, говорила совсем другое, но слух произнесла только то, что беспокоило не меньше недавних новостей. «Медсестра сказала, чтоб ты шел домой и хорошо отдохнул». «Она преувеличила. Таблетка уже помогла. Не лучше», — заверил Роман, немного склоняясь в ее сторону, чтобы быть услышанным через галдеж в коридоре. «А как же температура? Ты должен заботиться о своем здоровье», — нахмурилась Камилла. «Я не хочу сидеть там один. Если согласна заботиться обо мне дома, то я готов», — улыбнулся Морозов. «Это шантаж?» «Да», — незамедлительно признался он. «Но если без шуток, то что я пропустил? О чем ты говорила с теми девчонками? Что-то ведь случилось. Они обидели тебя?» «Нет, они ничего плохого не делали». «Тогда в чем дело?» «Все в порядке». «Ты не умеешь врать, Камилла». Роман вынудил ее остановиться, придерживая рукой за предплечье. «Что тебя беспокоит? Поделись со мной». Девушка опустила взгляд, снова видя темное пятно на коленке, оставшееся после падения, когда собрала всю грязь с пола. Нет, она никогда не решится спросить напрямую о том, что обсуждали восторженные фанатки в коридоре. В любом случае, сейчас не была в себе уверена. Но можно задать вопрос иначе. «Твои поклонницы хотели выклинчить у меня фотографии». Она постаралась улыбнуться. Не подействовала. Когда Роман становился серьезным, он словно превращался в другого человека. Он легко подхватил ее обеими руками за талию, усаживая на ближайший подоконник. И, не давая возможности спрятаться, все ждал, когда продолжит. «Спроси меня. Спроси о чем угодно», — предложил Морозов. «Скажи, почему ты решил вернуться в Москву? Почему именно сейчас?» Осторожно спросила она. Опираясь обеими ладонями в край подоконника по обе стороны от Камиллы, Роман склонил голову на бок, рассматривая ее лицо. Этот вопрос был Ромашке интересен, но мучило что-то другое. Признаваться не собиралась, ладно, он может быть более убедителен и настойчив. «Я очень хотел домой, Камилла», — с легкой тенью грусти проговорил Роман. «И только здесь, в этом городе, в квартире своих родителей, я чувствую себя дома. Сейчас у меня появилась необходимость переезда, связанная с работой, и я, признаться честно, ухватился за нее едва ли не зубами. Здесь студия, здесь в городе будут проходить следующие съемки. После праздников я начну искать квартиру поближе к работе. Пока несколько дней хочу побыть с семьей». «Я очень надеюсь, что ты больше никогда не будешь чувствовать себя одиноко», — с чувством тихо произнесла Камилла. «Мне повезло. Моя семья всегда рядом». «Всегда цени это». Роман с нежностью провел ладони по ее волосам. «Что еще ты хочешь у меня спросить?» «О чем будет твой новый фильм?» Роман усмехнулся. «Вот зараза. Снова мимо цели. Упрямая ромашка. Что же ее так расстроило? Что могли наговорить о девчонке? Хоть иди да спрашивай сам». Хотя, припоминая недавний писк в коридоре, Морозов понял, что это не лучшая идея. «Это будет детектив». «И кем ты будешь? Будешь ловить убийцу?» — усмехнулась Камилла. «Нет». Роман приблизил к ней лицо. «Я буду убийцей». «Что?» «Думаешь, не справлюсь?» Выражение его лица медленно менялось, будто какая-то магия превращала стоящего перед ней человека в кого-то незнакомого, чужого. Холодный пронзительный взгляд заставил Камиллу вздрогнуть. «Думаю, справишься», — на выдохе проговорила она. «Напугал», — усмехнулся Роман, вновь оживая. «Извини». «Мне бы хотелось хоть раз увидеть, как все происходит», — задумчиво проговорила девушка. «Я бы ужасно стеснялась изображать все перед столькими посторонними людьми. Как ты выдерживаешь, чтобы быть серьезным и даже трагичным, когда все это понарошку?» «Я же говорил, что парень у тебя настоящее сокровище». Опять отшутился Роман, неожиданно снова закашлявшись. Вот бы еще это сокровище о здоровье своем думала. Поджала губы Камила. Завтра буду в полном порядке, я никогда долго не болею. Нам нужно идти на пару, напомнила она. Ты уверен, что хочешь торчать в универе, а не пойти домой? Это предложение? Я согласен, заявил Роман. Эй! Камила встала с подоконника на пол, оказываясь совсем рядом с Романом, буквально утонув в его взгляде. Мне нельзя столько прогуливать. Это тебе за одну улыбку даже убийство простят. Да ну, усмехнулся Морозов. Причина только в этом. Если Тони узнает, что я и ты, что я приходила к вам домой в ее отсутствие, это будет... Она уже это знает, вздохнул Роман. Что? Замерла девушка. Камила. Да. У тебя есть право. Что ты имеешь в виду? Она отвела взгляд, и ему стало понятно, что угадал, какова была причина ее недавнего расстройства. Ты ранее спросила, как я выдерживаю изображать все перед столькими посторонними людьми. Я, конечно, могу сейчас выпендриваться и заявить, что идеален, что все делаю легко, как по щелчку пальцев. Но никогда не забуду, как впервые встал перед камерой. У меня тряслись руки, я взмок и забыл все свои слова. Видел только все эти взгляды, направленные на меня. Все эти люди смотрели, и мне казалось, что каждый из них думал, что этот парень забыл здесь. Только когда понял, что имею право там находиться, я смог быть самим собой и выражать все то, что чувствую. После этого мне стало неважно то, что кто-то смотрел на меня. Неважно, что будут говорить другие. Они всегда будут говорить. И забывать об этом через минуту, переключаясь на что-нибудь другое. Пока ты веришь, у тебя есть право. Поэтому не отводи взгляда, смотри на меня. В интернете кто-то разместил информацию о том, что ты и та девушка, Валерия, что вы встречаетесь. Решилась заговорить Камилла. Там даже есть фотографии, как вы говорите, о машине на университетской парковке. Роман прерывисто вздохнул, вновь ощущая внезапный приступ головной боли. Так и знал, что от появления Самойловой ничего хорошего ждать не стоило. Черт. Кто-то из студентов умудрился снять их, пока обсуждали съемки в машине? Еще и в интернет подобную чушь выбросить. Твои фанаты решили, что ты перевелся в наш университет из-за этого. Это полнейшая чушь, твердо уверил Роман, опуская ладони на ее плечи. Между мной и Лерой нет ничего и не может быть. У нее есть жених, а наши отношения весьма натянуты, мягко говоря. Сегодня я виделся с ней, поскольку нужно было обсудить неожиданно появившиеся рабочие моменты. Тебе не о чем волноваться, Камила. Как я уже говорила, люди постоянно болтают. Им нравится фантазировать. Они любят придумывать свои сюжеты после просмотра фильма или сериала. Им хочется, чтобы герои в жизни оказались такими же, как на экране. Но это ложное впечатление. Я разберусь с этим вопросом. И Самойловой совершенно не нужно, чтобы ее близкий человек переживал из-за этих слухов. Так что все в порядке. Значит, они все придумали? Камила смотрела на него, чувствуя, как плечи вздрогнули, и Роман сжал их сильнее, успокаивая. Да. Для них я просто придуманный персонаж, а не реальный человек. Они не знают меня, поэтому и придумывают все подряд. Но перед тобой я такой, как есть. Я просто студент Морозов, которому очень нравится его одногруппница. И этот Морозов очень надеется, что она даст ему шанс. Он, наверное, очень самоуверен, потому что это самая милая, яркая девушка на курсе. Но сдаваться не собирается. Ты веришь ему? Мне кажется, что студент Морозов очень преувеличивает. Смущенно отозвалась Камилла, но выдержала его взгляд. Но его однокрупница верит ему. Она верит. Пользуясь тем, что в упустевшем коридоре остались только они двое, Роман склонился к ней, касаясь губ легким поцелуем. Он разберется со слухами, если сама Самойлова еще не линчевала доброхотов, распускавших их. Вот уж кто был пострашнее инквизиции.